себя, как рабы, ведь у каждого есть своя цена. Мы никогда не грустим, мы смеемся всегда, когда остальным есть хуй.